В день летнего фестиваля Зориан прибыл в Сеорию и спустился в тоннели, ожидая начала вторжения. В этот раз он не смог найти стаю крюга гоблинов, что так пригодились ему в прошлом цикле. То, что в этом месяце он не охотился в подземелье вместе с Тайвин, полностью изменило положение монстра в день вторжения. Так что остановил свой выбор на самке гибкохвостого скорпиона. В основном потому, что ее сопровождал целый выводок молодняка. Если он прикажет ей атаковать и басанский лагерь, остальные без принуждения последуют за ней. Пока она отвлекала стражу, Зорин, как и в прошлый раз, проскользнул в лагерь. Големы, куда более медлительные и заметные, чем он, остались в резерве, пока он не разберется с более подготовленными магами и троллями у самых врат. Хуже всего были боевые тролли. Маги были нужны ему живыми, чтобы он мог отыскать в их памяти сведения о вратах и призыве к Ватач Ичла. Но то, что мягко обезвредит людей, на троллей вообще не подействует. Обдумав варианты, он попросту разместил на пути к вратам испепеляющие ловушки, а потом издалека атаковал врата самонаводящимися заклятиями, несущими газовые бомбы. Все пространство вокруг врат превратилось в густое облако усыпляющего газа. Вероятно, бомб он потратил вдвое больше, чем надо, но главные маги были обезврежены, а тролли с оглушительным ревом неслись к нему. Они на полном ходу влетели в ловушки, но вместо того, чтобы сгинуть жуткой смертью, прекрасно пережили огонь. Зорин мгновенно осознал свою ошибку. Это были не обычные боевые тролли, вовсе нет. Это были те сверхстойкие тролли, которых он когда-то встретил вместе с Тайвин. Тролли, неуязвимые к огню. Он телепортировался, спасаясь от здоровенных железных палец, но лишь на несколько метров, и твари снова кинулись к нему. Последовавшая битва, в которой он беспрестанно телепортировался и швырял в быстро звереющих монстров все подряд, стоила ему почти все заготовленные взрывчатки и четверых из шести големов, которых пришлось вызвать на подмогу. Проклятие. Но, по крайней мере, он был жив и здоров, чего не скажешь о противнике. Замороженные лучами холода тролли были на всякий случай разбиты вдребезги. Век живи, век учись. В следующем цикле ловушки будут замораживающими. Проверив остальных абасанцев, Зорин обнаружил, что они опять проиграли. Стражи сумели ранить маму Скорпиона, но это лишь привело детенышей в безумную ярость. И абасанцы бросились в рассыпную, чем и воспользовался Зорин, зачистив всех, кто сражался лучше других или пытался организовать оборону. Разобравшись с большинством вероятных угроз, вернулся к вратам и разогнал облако газа, чтобы добраться до усыпленных магов. Найденное в их памяти обнадеживало. Во-первых, только эти четверо знали, как призвать Кватач Ичла. Другие караульные не просто так прибегали к ним за помощью. Они не просили разрешения, они просто не знали как. Способ был достаточно прост. Всего лишь послать сигнальное заклятие. Впрочем, чтобы древний лич услышал, требовался зачарованный ключ. А ведь он уже видел этот ключ. Тот самый амулет в форме слезы из полированного черного камня, что всегда носили высокоранговые заговорщики. Раньше он думал, что это просто украшение, тайный знак положения, ведь амулеты не фанили магией и не несли впечатанных формул, но, похоже, он заблуждался. Даже сейчас он не понимал, как они действуют, а провести глубокий анализ не решался, опасаясь что-нибудь активировать и призывать сюда лича. Получить в лицо расщепляющим лучом не было никакого желания. Здесь же крылась разгадка правильного доступа в поместье Яску. Достаточно, если первым пройдет высокоранговый басанец, тогда береги сочтут, что все в порядке, и беспрепятственно пропустят всех последующих. Зоря не знал, то ли все имеющие высокий доступ вписаны в охранные чары, то ли достаточно амулета, да и ему было неважно. Он просто пропихнул во врата одного из бессознательных стражей вместе с амулетом и шагнул следом. Уцелевшим големом он на всякий случай приказал идти сразу за ним, не отставая. И, наконец, смог выдохнуть с облегчением, когда обереги сочли его своим, и врата не закрылись. Получилось. Посмотрим, что удастся найти, прежде чем Судомир почует неладное. Пробормотал Зориан, перешагивая через бессознательного ибасанца. Он жестом приказал големам следовать за ним и зашагал вглубь поместья Яску. Для ключевого звена в цепи вторжения особняк был удивительно пуст. Сейчас, когда не нужно было отбиваться от нежити, Зориан, наконец, смог оглядеться и был поражен обыденностью этого места. Пустой, но в остальном совершенно обычный особняк. По пути к центру здания, где, вероятно, находился Судомир, Зорин не встретил ни ловушек, ни оживших мертвецов. Ровно до того момента, как пересек невидимую черту, и ощутил, как охранные чары безуспешно пытаются считать его душу. Немедленно возникло давящее ощущение, обереги концентрировали энергию вокруг нарушителя. Зная, что о скрытности уже можно забыть, орды нежити уже в пути. Зорин приступил к изучению оберегов. И для начала швырнул вперед один из оставшихся взрывных кубиков и активировал его. Кубик взорвался, но это не обязательно значило, что подействовали внесенные формулы изменения. В прошлый раз его взрывные чары тоже прекрасно работали до встречи с Судомиром. По всей вероятности, обереги переходят в режим максимального подавления только по команде хозяина, а в остальное время экономят ману. Попытавшись видением определить, закрылись ли врата, он потерпел неудачу. Внутри особняка не работали никакие известные ему чары прорицания. Телепорт тоже не работал, а когда он наложил на каменный цилиндр якорь возврата и выкинул его подальше в окно, вернуться к якорю тоже не вышло. Помимо прочего, обереги наполняли особняк помехами, прерывающими плетение. Недостаточно мощными, чтобы лишить его возможности колдовать, но определенно затрудняющими и затягивающими процесс. Он мог бы просто сбежать через окно, на удивление доступный вариант, благо большие створки легко открывались изнутри, но решил остаться. В прошлый раз Судомир был весьма разговорчив, и сейчас, зная, что у него есть гарантированный путь отступления, Зурин был не прочь пообщаться с некромантом. Может, Судомир из любителей прихвастнуть? Это глупо, но такие люди встречаются. Следующие полчаса Зурин сражался с непрерывным наплывом нежити. В отличие от прошлого цикла, сейчас Зурин сохранил развеиватели и другие расходники, предоставив големам сдерживать мертвецов, пока он разбирался с другими. Он неплохо проредил мертвую орду. В конце концов, Судомир предпочел отозвать уцелевших зомби, пока не лишился их. Во всяком случае, именно так это истолковал Зурин, когда мертвые вепри и трупы в черном развернулись и бросились на утёк. Ха, неожиданно. Интересно, придет ли Судомир, раз у Зурина еще остались големы? Некромант наверняка наблюдал за ним, прорицанием или через обереги, так что он точно знал, что Зурин еще опасен. Пожав плечами, Зурин достал найденный в сокровищнице Раны анализатор оберегов и приступил к работе. Если Судомир не станет вмешиваться, значит, он сможет разобраться в здешней защитной схеме, тоже своего рода победа. Как он и предполагал, оберегам его действия не понравились. Подобная попытка анализа немедленно отметила бы его как врага, не будь он давно уже отметен. Зорин ожидал нечто подобное, потому и не пытался читать защитные чары сразу по прибытию. Чего он не ожидал? Что обереги будут активно сопротивляться анализу. Смещение фокусов локальных полей, повторяющиеся импульсы помех – все это было слишком гибко, слишком умно для нерассуждающего магического конструкта. Неужто Судомир прямо сейчас, в реальном времени, перестраивает защитную схему, или обереги сами по себе неким образом разумны? Воздух перед ним замерцал, и Зорин немедленно послал туда копье силы, впрочем, на мерцание это никак не сказалось. И вскоре перед ним возник призрачный и очень знакомый образ, высокий и крепкий мужчина в возрасте, дорогой коричневый костюм, здоровенные усы, широкая улыбка. Впрочем, улыбка его не обманула. Пусть проекция Судомира и пыталась выглядеть беззаботно, улыбка была куда менее естественной, чем в прошлый раз. «Привет-привет!» – поздоровался с ним некромант. «Не знаю, в курсе ли ты, но вообще-то это частная собственность. Нельзя же просто прийти и начать все крушить. Что я тебе такого сделал?» «Удивлен, что вы открыто показываете лицо, Судомир Кандрей», – заметил Зорин, настороженно осматривая окрестности на случай, если его пытаются отвлечь разговором. «Ха! Маг твоего калибра не мог попасть сюда случайно», – фыркнул Судомир. «Твои навыки, твое снаряжение. Уверен, ты прекрасно знал, что здесь встретишь. Меня интересует другое. Кто ты? Вежливые люди сначала представляются. Ты так не думаешь? Почему вы помогли ибасанцам напасть на Сиорию?» — спросил в ответ Зориан, не собираясь быть вежливым и не разделяя веселья собеседника. «Погибли тысячи, а сколько еще погибнет? Что они вам такого сделали?» «А, право, ничего личного», — пожал плечами Судомир, его улыбка несколько поблекла. «Просто оказались не в том месте, не в то время. Политика порой бывает жестока». «Политика?» — переспросил Зориан. «Они пытаются выпустить на континенте первозданного, и вы считаете это политикой? Я бы еще мог понять мотивы басанцев, но вы! Вам-то это зачем?» Судомир молча, оценивающе смотрел на него. «Вот как. Значит, ты об этом знаешь». Некромант недовольно цокнул языком. «Ну, мне бы не хотелось обсуждать с тобой свои планы, мой дорогой нарушитель. Однако между нами готов поспорить, что басанцы слишком многого ждут от первозданного. О да, он много чего разрушит, но чтобы носиться по континенту, сметая все на своем пути? Да не в жизнь. Думаю, пройдет максимум неделя, прежде чем Альдемар соберет достаточно войск и убьет его. Это если он не окажется тупым животным, что попадется в первую же западню». «Полагаться на подобные предположения очень рискованно», — нахмурился Зорян. «Что если вы ошибаетесь?» «Ничто в жизни не дается без риска», — наставительно произнес Судомир. «Гадство. Этак он ничего полезного не узнает. Этот тип откровенно тянет время. Зорин одним жестом развеял проекцию и вновь зашагал к центру поместья, сопровождаемый двумя големами. Возиться с оберегами не было смысла, раз уж он не смог преодолеть непривычную умную самозащиту схемы. Перед ним вновь возникла проекция некроманта, но он развеял ее, не дав вымолвить ни слова. «Ну, знаешь, это уже просто грубо!» Зазвучал со всех сторон бесплатный голос, больше никаких изображений, только звук. «Мы же разговаривали!» Дверь не открывалась, так что Зорин кинул к ней три последних взрывных куба. Ничего не произошло. «Извини, но никаких взрывов в моем доме!» Заявил голос Судомира. Зорин нахмурился. Все как в прошлый раз. А он ведь изменил формулу, чтобы преодолеть защитные чары. Нехорошо. Сами по себе противовзрывные чары не новые. Их накладывают на каждое сколь-нибудь важное здание. Однако обычно это простейшая защита, не способная противостоять его мастерству. Оберег Судомира же подавил не только обычные кубики, но и специальный вариант, разработанный как раз для работы в условиях мощной защиты. Он непроизвольно коснулся одного из колец самоуничтожения на цепочке вокруг шеи. Его старый способ рестарта цикла оставлен на всякий случай. Он быстро отцепил одно из колец и метнул в дверь, дабы проверить, сработает ли оно. Кольца были его лучшим творением в области взрывных чар и должны были работать в любых условиях. Кольцо не взорвалось. Может, оберег работает на каком-то экзотическом принципе, полностью подавляя все взрывные формулы? Для проверки он бросил в дверь бутылек со взрывчатой жидкостью. Никакой магии, чистая алхимия. Грохот, пыль, брызнувшие во все стороны острые щепки. То есть алхимическая взрывчатка работает. Уже хоть что-то. «Сколько же ты принес расходников?» — спросил голос Судомира. «Это, наверное, обошлось целое состояние. Польщен, конечно, что ты потратил на бедного старого меня столько денег, но оправдано ли это?» Оставшиеся в особняке нежить возобновила атаку, нападая чуть ли не из каждой двери в запутанных коридорах. Они не могли его достать, но они его замедляли, и этого оказалось достаточно. Ему банально не хватило времени, цикл завершился прежде, чем он успел найти Судомира. Ну что ж, всегда можно попытаться еще раз. Следующий цикл был во многом похож на предыдущий. Он вновь договорился с темно-синими и просвещенными поборниками об обучении и потратил большую часть месяца над улучшением своих ментальных навыков. Впрочем, небольшое отличие было. В самом начале цикла он посетил служителей призрачного змея. Они ответили то же самое, что и в прошлый раз. Призрачный змей сказал, что он несет зло и должен уйти. Попытки узнать, что за зло он несет, не увенчались успехом. Дух отказался говорить, в чем заключается зло. Сам факт, что он несет зло, уже было злом. Он был худшим из зол. С ума сойти. Что ж, ненавидеть кого-то за просто так еще не преступление. А ему тут ничего не оставалось, разве что попробовать прорваться силой. Но если он нападет, тогда получится, что сраный дух был прав. Его занятия с поборниками быстро принесли плоды. К концу месяца он уже был готов попытаться починить пакет матриарха. И это сработало, ну, по большей части. Он не исправил дефект, но разрушение приостановилось, давая ему еще 2 месяца. По словам поборников, это единственное, что можно сделать с чужим пакетом памяти. Залатать его, чтобы продержался еще некоторое время, но сам по себе процесс укрепления повреждает содержимое, и к нему можно прибегнуть лишь несколько раз. Исходя из размеров и состояния пакета матриарха, поборники заключили, что он выдержит лишь еще один ремонт. У него было 2 месяца, чтобы научиться лучше чинить пакеты памяти, после чего будет шанс еще немного продлить срок. Выходит, в зависимости от результата 2-го ремонта, у него есть 4-5 месяцев, чтобы научиться понимать мысли Ране и попытаться прочитать сохраненные воспоминания. Он решил, что пора поучиться действительно читать память Ране. Не выполнять упрощенные упражнения с наставниками, а действительно читать память. Само собой, ни просвещенные поборники, ни темно-синие не дадут своего согласия, как и любая другая паутина. Чтение памяти – практически всегда враждебный акт, то, что можно делать лишь с врагами. Решение было очевидно, ему были нужны враги Аране. Первыми в голову пришли клинки глубины. В конце концов, они напали на него, и пусть сейчас они не помнят об этом, он не забыл. Это даже получалось некоторое время. Ему удалось подкараулить и захватить для чтения нескольких их дозорных. Его первые 2 попытки вышли так же, как когда-то с людьми, то есть совсем скверно. Впрочем, он быстро приспособился и вскоре узнал о клинках глубины кое-что интересное. Как выяснилось, они частенько нападали на одиноких магов, правда только на тех, что исследовали подземелья под Корсой, и очень тщательно выбирали цели, но определенно готовы напасть на любого, до кого дотянутся. К тому же они жили очень глубоко в подземелье, и после каждого подстроенного исчезновения отступали вглубь, пока поиски не прекратятся. Именно так они и поступили, сообразив, что на них охотятся, просто оставили верхние уровни и забились на глубину. Зорян уже знал, что это надолго. На недели, возможно, месяцы. А штурмовать поселение в глубине не рискнул. Так что он просто обчистил их тайники на верхних уровнях, скорее, чтобы просто досадить. В деньгах он не нуждался. И стал искать другие цели. Он спросил у тёмно-синих и просвещенных поборников, нет ли у них врагов среди Оране, и к его удивлению именно поборники дали ответ. Он ожидал, что тёмно-синие вцепятся в такую возможность, учитывая их окружение, но, похоже, ситуация их устраивала. Впрочем, им кое-что требовалось, и за это они обещали почти что угодно. Вкратце, нужно было истребить кристаллических слизней, терроризирующих сборщиков ингредиентов на нижних уровнях. Кристаллические слизни практически неуязвимы к физическому урону, весьма быстры, поглощают большинство видов магической энергии и могут стрелять чем-то вроде кристаллических стрел. И даже мельчайший осколок такой стрелы, попав в тело, быстро превращает живое существо в кристаллическую статую. Этих тварей иногда называли кристаллическими василисками, никто в здравом уме не хотел с ними связываться. Так что тёмно-синие не особо удивились, когда он отказался. Что же до просвещенных поборников, то они, судя по всему, конфликтовали с паутиной, которую называли «шкура демона» или «завывающая». Это не было настоящим именем. Таинственное племя отказывалось говорить, отвечая на попытки контакта телепатическим аналогом «воя», так что поборники не знали их самоназвания. И они не возражали, если «шкура демона» исчезнет или сократится в численности. Что ж, к концу месяца Зорян узнал кое-что и о них. Например, что они называли себя «испытателями невыразимого» и были так называемыми «старыми Ране». Прежним, не владеющим магией племенем, из тех, кого истребили или починили себе новые магические Ране, пришедшие из-под Сиории. На их глазах владеющие магией чужаки вытеснили всех соседей, кого в открытом бою, кого постепенной эмиграцией, пока испытатели не остались одни. Для них это просвещенные поборники были шкурой демона. Грустно, да, но и сами испытатели невыразимого были жестокими убийцами, нередко атакующими соседей, а порой людские поселения, если подворачивалась возможность. Зорян без зазрения совести охотился на них. И когда наконец подошел конец месяца, он перешел к последним приготовлениям и штурму врат. Хотелось думать, что в этот раз его големы доживут до поместья Яску и дадут ему преимущество над нежитью Судомира. Как говорится, третий раз за все платит.